Третье. Игра проходила в небольшом подпольном клубе, который располагался в квартире одного бывшего каталы, а ныне честного предпринимателя. В центре гостиной находился стол, накрытый зеленым сукном. В углу стояла небольшая барная стойка, а на ней несколько бутылок с горячительными напитками. Перед игрой Штырь подошел к пареньку, разносящему спиртные напитки, взял рюмку с коньяком и мимоходом шепнул. «Видишь тех двух парней? Один в черном свитере, а другой рядом с ним, в пиджаке». Разносчик проследил за его взглядом и сказал. «Ну? Следи за их стаканами. Как только опустеют, сразу подливай. Если б не пропустишь ни разу, получишь 10 баксов. Идет?» Паренек посмотрел на Штыря серьезным, понимающим взглядом и шепнул одними губами. «Идет». Паренек-разносчик был сообразительным малым. Штырю не в первый раз приходилось давать ему указания, и парень еще ни разу его не подводил. Конечно, разводить бандитов было гораздо опаснее, чем кидать простых лохов. Но куш, обещанный капитаном Барковым, был весьма и весьма внушительным. А внушительная сумма всегда придавала Штырю храбрости. Штырь подошел к игровому столу. «Ну че, пацаны, сыграем по-крупному?» Весело спросил один из бандитов, тот, что в черном свитере. Затем достал из кармана пачку зеленых купюр, тряхнул ею в воздухе и сказал: «Ставлю весь этот кэш, что сегодня мы с Халимоном надерем вам задницу». При виде денег глаза у Штырева засверкали. Игра началась вяло. Ставки были маленькими. К тому же шулерам не фартило, а играть с шансом, то есть с использованием шулерских приемов, пока пацаны были трезвыми, они не решались. Паренек-разносчик знал свое дело. К третьему кругу бандиты были уже изрядно пьяны. Языки у них развязались. Загробастав очередную казну, довольный бандит в черном свитере весело рассмеялся. «Ну че, пассажиры, хорошо я вас приземлил? А еще и игроки! Да вы дети малые, а не игроки! Вас по улице за ручку водить надо, чтобы вы под машину не попали!» «Ну, ясное дело», – кивнул один из игроков. «Мы дети малые, а ты у нас круче вареного яйца». Он кивнул на пистолет, торчащий у бандита из-за пояса. «Скорлупа-то не жмет?» «Не боись», – ответил бандит. «А таких, как вы, я и без скорлупы разведу». «Да ты хоть стрелять-то из него умеешь, сынок?» – иронично поинтересовался у бандита Штырь. Разговаривать с пьяным бандитом в таком тоне, конечно, не следовало, но Штырь верил в свои силы, в свой дипломатический талант и надеялся на удачу. Бандит остановил на Штыре тяжелый, помутневший от выпитого взгляд. «Че, баклан, хочешь, чтобы показал?» Прищурившись, спросил он. Штырь невинно улыбнулся. «Зачем показывать? Ты просто скажи, я на слово поверю». «Многих поди положил, а?» «Больше, чем ты, обул лохов», – изрек бандит. «Да ну!» – усомнился Штырь. Бандит вальяжно развалился, положив локоть на спинку стула, и нагло посмотрел на Штыря. «Ты че, братан, в натуре, ничего не слыхал про Дашко?» Штырь покачал головой. «Нет. А кто это?» «Нет?» – удивился бандит. Он повернулся к своему более молчаливому приятелю в пиджаке и сказал: «Халимон, прикинь, эти ребята ничего про меня не знают». Халимон ничего не ответил. Он сосредоточенно разглядывал свои карты. Тогда бандит снова повернулся к Штырю и сказал: «Слыхал про депутатшу, которую недавно завалили?» «Вот оно!» – шевельнулось в мозгу Штырева. Бандит сам вырулил на эту тему. Оставалось лишь немного его раскрутить. «Ну?» – сказал Штырь. Бандит осклабил в усмешке крепкие белые зубы. «Ты что думаешь, она в натуре сама собой концы отдала?» «Ее муж шлепнул», – сказал Штырь и повысил ставку. «А потом себя. во всех газетах написали. «Ха!» – бандит ударил ладонью по столу. «Ты верь больше этим газетам, они же все купленные!» Штырь бросил в кассу еще пару фишек и небрежно сказал. «Ты че ли ее завалил?» «Ну не ты же!» – ответил бандит, поддерживая ставку. Штырь пробежал взглядом по картам, делая вид, что прикидывает в уме свои шансы. Потом лениво сказал. «Гонишь, поди!» Глаза бандита возмущенно сверкнули. «Я гоню? Слова пацана! И ее мужа, пидора этого старого!» Тут второй бандит, тот, что в пиджаке, оторвал взгляд от карт и мрачно посмотрел на хвастливого бандита. «Дашко, кончай базар!» – коротко сказал он. Дашко в ответ пожал плечами. «Да я чего? Я ничего. Вскрываемся!» Больше Штырь, как ни пытался, не смог выудить у Дашко ни слова. Тот болтал о чем угодно, только не о своих подвигах. Пару раз Штырь ловил на себе быстрые, пристальные взгляды второго бандита – Халимона, но не придал этому большого значения. Многие бандиты всех людей на свете считают своими врагами и никому не доверяют, даже своим друзьям и коллегам. По всей вероятности, Халимон был из этой сумрачной породы. Информации было немного, но главное Штырь все же узнал. Убийцей или одним из убийц Канунниковой был бандит по кличке Дашко. Возможно, кто-то из друзей игроков знает его настоящую фамилию. Теперь нужно дождаться, пока бандиты уйдут, а потом осторожно пораспрашивать коллег-шулеров. Хотя нет, пожалуй, лучше всего это сделать завтра или послезавтра, чтобы не вызвать лишних подозрений. Игроки не дураки. Они никогда не позволяют себе интересоваться родом и спецификой деятельности бандитов, сидящих за игровым столом. Штырь нарушил это негласное правило. Сделал он это ненавязчиво и неявно, но кто-нибудь из игроков наверняка мог обратить на это внимание. «Ничего», – подумал Штырь, незаметно поглядывая на игроков. «Главное, чтобы бандиты ничего не заметили. С остальными я как-нибудь разберусь». Минут через 40 игру закрыли и стали расходиться. Дашко и Халимон высосали по нескольку стаканов виски, однако на ногах стояли твердо. Игру они отдали. Дашко был в убытке почти на 700 баксов. Халимон отделался меньшей кровью. Он проиграл чуть меньше 300. Распрощавшись с довольными и пьяными бандитами, Штырь сел в машину и достал из кармана мобилу. Домашний телефон Баркова молчал. Тогда он позвонил капитану на работу. «Капитан Барков слушает», – отозвался Барков. «До сих пор на работе», – усмехнулся в трубку Штырь. «Вы что, капитан, вообще не отдыхаете?» «Штырев, это ты?» «Да, начальник. Что случилось?» «Помните о нашем уговоре?» Барков помолчал, припоминая. «Насчет денег?» – спросил он. «Ну?» «Помню. А что, появилась новая информация?» «Появилась. Я только что с игры. Тут один фраерок из Кодлы Атарова хвастался, что собственноручно завалил депутатшу. «Кто такой? Как фамилия?» «Фамилию пока не знаю, а погоняло у него Дашко. Я еще поспрашаю у ребят, может, кто и знает фамилию. Как только выяснишь, сразу позвони мне». «Слушаюсь, босс». Штырь дал отбой и спрятал телефон в карман. В стекло кто-то постучал. Штырь вздрогнул и повернулся. Возле машины стоял Халимон. Штырь опустил стекло и вопросительно на него посмотрел. «Слышь, Штырь!» – негромко обратился к нему Халимон. «У меня там тачка сдохла. Может, подбросишь до дома?» «А что, Дашко не может?» «А мы с ним на одной», – ответил бандит. Штырь нахмурился и тихо вздохнул. В его планы не входило колесить с бандитами по городу. К тому же выигрыш сильно жег карман. «Ладно, забирайтесь», – неохотно сказал Штырь и открыл дверцу. Бандиты ввалились в салон, впустив с улицы холод. Дашко сел рядом со Штырем, а Халимон забрался на заднее сиденье. «Ну что, куда вас?» – спросил Штырь у Дашко. Тот повернулся, как-то странно посмотрел на игрока. В полумраке салона прищуренные глаза его блеснули, как два бритвенных лезвия, и сказал: «На кладбище». «Что?» – не понял Штырь. «Куда?» Дашко протянул руку. «Дай сюда мобилу, Терпила». «Зачем?» Возле уха Штыря что-то щелкнуло, и вслед за тем холодная сталь ножа коснулась его шеи. «Дай ему мобилу», – тихо приказал Халимон. Во рту у Штырева разом пересохло, по спине покатился холодный пот, и сердце провалилось куда-то в живот. Дрожащей рукой достал он из кармана пальто сотовый телефон и протянул его Дашко. Некоторое время бандит возился с телефоном, потом нажал на кнопку и приложил трубку к уху. «Капитан Барков слушает», – услышал он в трубке. «Это милиция?» – негромко спросил Дашко. «Да, я вас слушаю». Дашко отключил телефон, повернулся к Штыреву и посмотрел на него в жестокий волчий прищур. «Милиция, значит?» – холодно спросил он. Глаза Штырева испуганно заметались. «Пацаны, я все объясню», – произнес он высоким и звонким от ужаса голосом. «Само собой», – едко улыбнулся ему Дашко. «Само собой, плесень. Сейчас обо всем перетрем без нездоровой канители. И чем быстрее, тем лучше. Только не вздумай нам фуфло толкать. Давай, колись. Что ты успел рассказать менту?» Штырев решил сменить тактику. Он обиженно выпалил: «Вы че, пацаны, опухли? Да ничего я никому не рассказывал. В ментовку меня вызывали, ясно? По делу. Свидетелем я у них прохожу». «Че за дело?» – поинтересовался Дашко. «Да мой приятель лоха одного разгрузил на 2 тонны. Тот в милицию подал. Теперь привлекают за жульничество. А я вроде как свидетель». Дашко внимательно вгляделся в бледное, тощее лицо Штырева, глянул на второго бандита. «Ну чё, Халимон, как думаешь, врет этот пидор или правду говорит?» Штырев замер в ожидании ответа, от которого, возможно, зависела его жизнь. Он чувствовал на своей правой щеке горячее и тяжелое от выпитого виски дыхание Халимона. «По-моему, исполняет», – негромко отозвался Халимон. «Затихариться решил. Думает, мы лохи». Дашко посмотрел на Штырева и задумчиво нахмурился. «Слышь, Баклан, а вот мой кореш тебе не верит. Говорит, ты нам фуфло впариваешь». Штырев изобразил на своем тощем лице возмущение, смешанное с обидой. «Да вы что, пацаны!» – воскликнул он дрогнувшим голосом. «Что, я дурак, что ли, вам врать? Или за крысу меня держите? Говорю вам, этот мент звонил мне, чтобы вызвать на допрос. Договорились на завтра. А я ему перезвонил, хотел сказать, что с утра заехать в ментовскую не смогу, дела. Только он все равно не послушал». И тут заговорил Халимон. «Слушай сюда, Баклан», – начал он со спокойной, флегматичной жестокостью. «Ты кончай нам эту байду сливать, понял? Че думаешь, на козлов нарвался, фишку не рубим?» «Да я сразу все понял, когда ты Дашко на базар разводил. Все выпытывал, в натуре он эту суку завалил или исполняет. Так что ты меня за лоха не держи. Колись, чего ты ему про нас с Дашко наплел? И не вздумай говорить, что ты про нас не упоминал. Этим ты оскорбляешь мой разум, понял? Я тебя за одно это пришью». Побледневшее лицо Штырева пошло пятнами. На плешивом лбу выступили крупные капли пота. «Ладно, скажу». Он сглотнул слюну и заговорил сбивчиво, быстро. «Прижали меня пацаны, на крючок посадили. Сказали, если сотрудничать не буду, кандалы наденут и по этапу пустят. Велели разузнать про Атарова и про депутатшу эту». «Чё ты успел рассказать?» – спросил Халимон. «Да почти ничего. Только про то, что Дашко похвалялся. Но имен я не назвал. Сукой буду, не назвал. Да и не знаю я их имен-то. И не узнаешь уже, хрипло сказал Халимон и спокойным, расчетливым движением перерезал Штыреву горло. Кровь брызнула на ветровое стекло, забулькала у Штырева на губах, обильно полилась ему на грудь. Он несколько раз дернулся, Халимон придержал его за плечи и затих. Дашко смотрел на все это расширившимися от изумления глазами. «Ты че, Халимон?» – выговорил он, сглотнув слюну. «С катушек съехал? Хрена ли ты его пришил?» Халимон спокойно и неторопливо вытер окровавленную бритву о плечо мертвого Штыря, сложил ее, затем достал из кармана платок, завернул в него бритву и положил ее в карман. После этого спокойно посмотрел на Дашко и сказал: «А ты че, хотел, чтобы он тебя ментам сдал? Он же имен наших не знал». Халимон еле заметно усмехнулся. «Сегодня не знал, а завтра бы узнал. Менты бы заставили». Дашко задумчиво поскреб в затылке и кивнул. «И то верно. Об этом я как-то не подумал». «Я за тебя подумал», — сказал Халимон. «Стирай пальцы. Наследили мы тут. Платок-то хоть есть?» «Есть». Дашко поспешно достал из кармана носовой платок. «Три везде, где щупал». Назидательно сказал ему Халимон. «Только в кровь не вляпайся». Дашко стал припоминать, до чего он тут успел дотронуться, затем вздохнул и начал усердно тереть платком приборную панель.